Глава 3. Братья, не стремитесь все стать учителями. Знаете, что нас, учителей, будут судить более строго. Ведь все мы много грешим. Кто не грешит словами, тот уже человек зрелый, способный держать в узде все тело. Так, вложив лошади в рот удила, чтобы подчинить ее себе, мы управляем всем ее телом. Или вот, к примеру, корабли. Они такие огромные, ими движут могучие ветры, а направляет их воля кормчиво с помощью такого маленького руля. Так и с языком. Это совсем небольшой орган в теле, а какие непомерные у него претензии. Или возьмем огонь. Сколько дерева он сжигает. И язык — это тоже огонь. Среди остальных органов нашего тела он воплотил в себе весь неправедный мир и оскверняет все тело. Он воспламеняет все течение жизни, а его самого воспламеняет гиенна. Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть. Может ли из одного родника бить струя и пресной, и соленой воды? Братья, не может смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы, а уж тем более соленый источник не даст пресную воду. Неужели среди вас нет людей мудрых и понимающих? Пусть они докажут это доброй жизнью и делами, которые совершают со скромностью, свойственной мудрости. А если в сердце у вас черная зависть и свои корысти, то не хвастайтесь, не извращайте истины. Это не та мудрость, что нисходит с небес. Это мудрость земная, бездуховная, бесовская. Ведь где зависть и свои корысти, там неурядицы и всякие некрасивые дела. Та же мудрость, что свыше, во-первых, чиста, а во-вторых, миролюбива, кратка, сговорчива, исполнена милосердия и плодов добрых дел, непристрастно, нелицемерно. А те, которые созидают мир вокруг себя, мирно сеют, чтобы пожать плод праведности.